Приложение. Словарь устаревших слов, церковных и других терминов. Агнец. Ягненок, первенец в стаде, которого использовали как жертвенное животное. Выражение «агнец Божий» означает Иисуса Христа, принесшего себя в жертву и тем искупившего грехи людей. Антифон. Греческое «противогласие». Песнопения, которые поются на два хора. Апокрифы. Произведения религиозного содержания, не считающиеся священными. Архангелы. Начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению божественных повелений, охраняют страны, народы, племена, открывают тайны веры, пророчества и разумения Божьей воли, укрепляют в людях веру в Бога. Архихандрит – высшее духовное звание монаха в православной церкви. Обычно его носят настоятели мужского монастыря. Бахарь – сказочник. Благовещение – христианский праздник из числа двунадесятых. Отмечается 25 марта, 7 апреля. Установлен в память благой вести, которую архангел Гавриил сообщил Деве Марии о грядущем рождении у нее божественного младенца. Благочинный. Административно-судебное должностное лицо в православной церкви. Помощник епископа, осуществляющий надзор за церквами и духовенством одного из районов епархии. Благочиние. От 10 до 30 церквей. Должность введена при Петре I. Благочинные имеются и в монастырях для надзора за их настоятелями и монахами. Бокалдина. Большая яма, наполненная водой после разлива или сильного дождя. Бутурлыки – поножи, состоявшие из трех щитков, соединенных кольцами и защищавших ногу от подъема до колена. Введение во храм Богородицы. Двунадесятый праздник, отмечаемый 21 ноября, 4 декабря, посвящен торжественному вступлению трехлетней Марии, будущей матери Иисуса, в Иерусалимский храм, куда она была отдана родителями на воспитание. Видок – свидетель, очевидец преступления. Воздвижение креста Господня – христианский праздник из числа двунадесятых. Отмечается 14-27 сентября. Установлен в память обретения в VI веке матерью римского императора Константина Еленой креста, на котором якобы был распят Иисус Христос. Этот крест был воздвигнут на горе Голгофе близ Иерусалима. Вознесение. Праздник из числа двунадесятых отмечается на 40-й день после Пасхи и посвящен вознесению на небо Иисуса Христа, воскресшего после казни. Воротники – сторожа у решеток, которыми перегораживали на ночь улицы в городах, оберегая обывателей от татей и разбойников. Глосолалия – говорение на иноязыках. Патологическое явление, состоящее в бессмысленных выкриках верующими различных нечленораздельных звуков и слов – под влиянием изнурительных многочасовых молений религиозного экстаза, предварительных постов и так далее. У пятидесятников глосолалии считаются Божьим даром, признаком получения божественной благодати, установления непосредственного общения с Богом. Горнее место – пространство к востоку от престола в храме. Обычно там находится кресло епископа. Двунадесятые праздники. 12 наиболее значительных праздников православной церкви. К ним относятся Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Троица, Преображение, Рождество Богородицы, Воздвижение Креста, Введение во храм Богородицы, Успение Богородицы. Дискос – небольшое блюдо, на которое кладут просфору, евхаристический хлеб. Дробница – сосуд, серебряный или кисет для хранения дроби на охоте. Дурак – шут. Дьяк – до XVIII века так назывались начальники и письмоводители различных канцелярий. Не путать с дьяконом. Евангелисты, авторы жизнеописаний Иисуса Христа, Евангелий. Авторами канонических Евангелий считаются Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Елеосвящение, соборование, таинство, совершаемое над больным и заключающееся в произнесении определенных молитв, которые сопровождаются помазанием освященным елеем лба, щек, губ, груди и рук. При помазании елеем тела больного призывается благодать Божья, исцеляющая телесные и душевные немощи. Епитрахиль – часть богослужебного облачения священника, представляет собой надеваемую на шею широкую ленту, два длинных конца которой спускаются в виде передника, носится под ризой. Жидовствующие – церковное название одной из ересей в России конца XV века, сторонников которой объявили приверженцами иудаизма. Наиболее видными представителями этой ереси были священники Денис и Алексий и диак Федор Курицын. Зачало. Рубрики, на которые разделен текст Библии. Иерарх. Представитель высшего христианского духовенства. Патриарх, митрополит, архиепископ, епископ. Иисус Христос. Согласно христианскому вероучению, Бога-человек, Сын Божий. Родился в Вифлееме от Марии, жены плотника Иосифа. Мария зачала чудесным образом от Святого Духа и оставалась девственницей. Иосиф и Мария с младенцем бежали в Египет от преследований царя Ирода. Затем они вернулись в Галилею, где Христос начал проповедническую деятельность и был крещен Иоанном Крестителем, собрал вокруг себя 12 учеников, апостолов. В Иерусалиме он был выдан одним из своих учеников, Иудой, за 30 серебряников властям, был осужден иудейским судом, Синедрионом на смертную казнь, распят на кресте и похоронен, но затем воскрес и явился своим ученикам. Интронизация. Торжественное возведение на престол по особому ритуалу вновь избранного патриарха, римского папы. Иоанн Креститель. Иоанн Предтеча, согласно Евангелиям, возвестил приход Мессии Иисуса Христа и призывал народ к покаянию, нравственному очищению. Крестил Иисуса Христа и множество евреев в Иордане. Был казнен по приказанию правителя Галилеи Ирода Антипы. По наущению жены Ирода Иродиады, ее дочь Соломея упросила Ирода отдать ей голову Иоанна Крестителя. В его честь установлено несколько церковных праздников, в том числе Рождества Иоанна Предтечи и усекновения его главы. Исход. Вторая книга Пятикнижия, составной части Ветхого Завета. Канон. Первое. Перечень книг, принятых Церковью в качестве священного писания. Второе. Чинопоследование евхаристических молитв. Третье. Цикл молитв. 4. Цикл молитв и песнопений утренний. 5. Правила. Капище. Древнее языческое культовое сооружение в виде двускатного навеса с украшениями и изваяниями идолов и жертвенным алтарем. Келарь. Монах, ведущий монастырское хозяйство, ведающий светскими делами и связями. Кика. Кичка. Женский головной убор с рогами. Род повойника. Киновия. Обитель по образцу древних греческих монастырей. Киот. Застекленный шкаф для предметов религиозно-культового поклонения. Клейноды. Скипетр, корона, держава, как символы государственной власти. Клир. Совокупность священно- и церковнослужителей, духовенства, в более узком смысле причт. Клирос. Возвышение перед иконостасом в храме, на котором находятся певчие и чтецы. Клобук. Головной убор православных монахов цилиндрической формы со спадающей на плечи черной тканью, у патриархов и митрополитов белой. Колокольный звон. Ритуальное оповещение верующих о церковной службе. В православии сопровождает некоторые богослужения и обряды. Колокольный звон подразделяется. Благовест. Мерные удары в один большой колокол, которым прихожане созываются на службу. Всполошный, набатный звон. Частый тревожный звон в большой колокол. Двузвон, двукратный звон во все колокола. Перебор или похоронный, погребальный звон, повторяющийся медленный звон поочередно в каждый колокол по одному разу, начиная с самого малого и до большого, а затем ударом во все колокола вместе сразу. Перебор всегда заканчивается трезвоном как символом веры в воскресение мертвых. Перезвон. Повторяющийся звон поочередно в каждый колокол, по одному или несколько ударов, начиная с большого и до самого малого. Крабия. Крабница. Крапчица. Сосуд. Чара. Крест наперстный. Нагрудный. Дается в награду священникам. Крестец. Особая часовня, где приводили к крестному целованию в особых случаях, а также объявляли царские и патриаршие указы. Крещение Господне. Двунадесятый праздник. Отмечается 6-19 января в память евангелического сказания о крещении Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Праздник носит и другое название – Богоявление, так как во время крещения Иисуса Бог, Дух Святой, будто бы сошел с небес в виде голубя. Крылошанин, клирошанин. Поющий на клиросе на огороженном перед иконостасом месте для певчих. Ктитор. Лицо, построившее на свои средства православный храм или сменивший его внутреннее убранство. В 17-18 веках ктиторами стали называть церковных старост, в обязанность которых входили сбор средств для церкви, забота о ее благоустройстве. Лития. Усиленное моление совершается в притворе храма или вне его, если соединяется с молебным пением и крестным ходом. Лука. Последователь и спутник апостола Павла, по профессии врач, считается церковью автором одного из четырех канонических Евангелий и новозаветной книги «Деяния апостолов», датируемых II веком. Матфей. Ближайший ученик Иисуса Христа, один из 12 апостолов, автор первого канонического Евангелия. Минея, греческий месячник, Книга, включающая молитвы и гимны святым в порядке дней их празднования. Миро. Благовонное масло, освящаемое патриархом или митрополитом раз в год. Употребляется для таинства миропомазания. Мироносицы. Жены мироносицы. По Евангелию от Марка, три женщины: Мария Магдалина, Мария Иоаковлева и Соломия, принесли к гробу Иисуса на третий день после его распятия благовоние, миро, чтобы помазать его тело, но нашли его гроб пустым. Они были первыми, кто узнал о воскресении Христа. Православная церковь всю третью неделю после Пасхи чествует этих мифических женщин. Митра. Позолоченный головной убор, надеваемый высшим духовенством во время богослужения. Митрополит, экзарх, епископ большого города и прилегающей области, который может иметь наместников в лице епископов подчиненных обителей, епархий. Назарет, древний городок в трех днях пути от Иерусалима в Галилее, где по преданию жил Христос. Назарянин, так иногда в Евангелиях именуют Иисуса Христа по месту его жизни. Неделя Ваий. Вербное воскресенье. Ваия ветвь. Номоканон, или кормчая книга. Собрание церковных правил, постановлений и узаконений. Охабень. Верхняя мужская одежда с прорезями под рукавами и с четырехугольным отложным воротом. Панагия. Небольшая круглая икона Богоматери, символ архиерейского достоинства, носимая на груди. Пелена. Плат, платок с нашитым крестом, которым покрывают престол и жертвенник. Полотенце, рушник, у брусеи, подвешиваемое под икону, нередко шитое золотом, бисером. Персть. Первое – палец. Перстик, переток, мизинец. Второе – пыль, прах. Подклеть, подклетье. Нижнее жилое помещение деревянного рубленого дома. Иногда здесь размещается скот. Зимой хранятся запасы. Подклетное село. Дворцовые, государевы. Подьячий. Приказный служитель, писец в судах. Покров Пресвятой Богородицы, одежда Божьей Матери, риза, головной покров омофор, пояс. Порфира. Верхняя торжественная одежда государей в виде широкого и длинного плаща, подвитого хвостатым горностаем. Отсюда порфироносный. Посхимица. Принять схиму, стать монахом. Потир. Потирная чаша. Чаша с поддоном, в которой во время литургии находятся святые дары. Притвор. Задняя часть храма, отделенная от средней его части глухой стеной. В притвор в день Пасхи верующие приносят для освящения куличи, яйца, сыр и тому подобное. Приспешня. Еда, стряпня, кушанья, а также пекарня, кухня. Сидеть за приставами. Находиться под стражей. Причащение, Евхаристия, греческий благодарение, одно из важнейших таинств, на котором освящаются хлеб и вино, символизирующие тело и кровь Христа, а верующие вкушают их, становятся как бы участниками божеского естества. Причащение занимает центральное место в литургии. Проскомидия. Первая часть литургии, когда священнослужители приготовляют хлеб и вино для причащения верующих. Протазан. Тип алебарды на вооружении у придворной почетной стражи. В старину назывался рогатиной. Псалтирь. Псалтырь. Греческий. Книга псалмов. Ветхозаветная книга, содержащая 150 молитв и песнопений. Пятикнижие. христианское и иудейское наименование первых пяти книг Ветхого Завета: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Родение. Отправление богослужения в некоторых сектах. Ризница. Место, помещение при церкви, где хранится церковная утварь и драгоценности. Родословные книги. В них записывались дворянские рода по старшинству их происхождения. Романея. Иноземное, итальянское, фряжское вино. Рота. Клятва под присягой. Рудомет. Лекарь, который пускает кровь. Цирюльник. Священные одежды. Облачение священнослужителей во время богослужений. К ним относятся стихарь, длинная прямая одежда с широкими рукавами, филонь, риза, длинная одежда без рукавов с отверстием для головы, саккос, короткий стихарь с небольшими рукавами, его носят лишь епископы, епитрахиль, широкая лента у священников и епископов, скуфья, круглая бархатная шапка, камилавка, высокий бархатный головной убор, митра, позолоченный головной убор у высшего духовенства, набедренник, четырехугольный продолговатый платок, палица, платок в форме ромба на поясе, не спадающий на бедра, омофор, широкая лента через плечо у епископов, скудельный сосуд, глиняный сосуд, непрочный и хрупкий, скуфья, ермолка, бархатная ало-синяя шапочка, знак отличия для белого духовенства. Служебник. Богослужебная книга для священников в православии. Содержит тексты церковных служб на каждый день, порядок их проведения, месяца слов. Собор. Первое. Собрание епископов для обсуждения важных вопросов церковной жизни. Бывают вселенские и поместные. Второе. Главный храм епархии, города или монастыря, где совершает богослужение высшее духовное лицо. Патриарх, митрополит, епископ. Сосуды церковные. Потир и дискос. Сочельник. Канун праздников Рождества и Крещения Христова. Сретенье Господне, двунадесятый праздник, отмечается 2-15 февраля, посвящен евангелической встрече некоего старца Симеона с младенцем Иисусом в Иерусалиме, предсказавшего будущее прославление Христа, Сына Божьего. Ставрогиальный монастырь, находящийся в прямом ведении патриарха или синода. Спут. Сосуд, ведерко, как мера сыпучих тел. Стигмы. Стигматы. Греческий. Уколы, рубцы, пятна. Покраснение кожи, кровоподтеки или язвы, непроизвольно появляющиеся у некоторых глубоко верующих людей в местах, где у распятого Христа были раны от тернового венца и гвоздей. Стихиры. Песнопения, посвященные празднику, поются во время всеношной. Странноприимный дом. Богодельня, пансионат для неимущих и малоимущих. Схизматик. Еретик. Схизматиками православные называли католиков, а те, в свою очередь, православных. Теология. Богословие-теократия. Соединение в одном лице гражданской и духовной власти. Трапеза церкви. Престол в алтаре. Бескровный жертвенник. Трапезник. Церковный староста. Ктитор. Требник. Богослужебная книга с чинопоследованием треб. Тропарь. Краткое песнопение, посвященное празднику или святому. Успение Богородицы. Двунадесятый праздник отмечается 15-28 августа, как день памяти Божьей Матери, завершение ее земного пути. Уставщик, старший певчий, в старообрядчестве ведет богослужение в часовнях, крестит, исповедует и причащает верующих. Финифть, писанная красками под огонь и облитая эмалью, пластинка. Украшение. Харатейные, рукописные на пергаменте. Чекмень, короткий крестьянский полукафтан, как правило, из домотканой материи. Черные волости, волости населения которых платило все виды государственных и местных налогов.